Из сборника «Последний узор, сотканный Сайкаку». Домовладелица, чей длинный нос послужил причиной многих бед. Кем бы вы ни были, торговцем или ремесленником, не спешите покидать насиженное место в поисках нового пристанища. Ведь недаром говорят, даже камень согреется, если на нем просидеть 3 года. И верно, нет более жалкого зрелища, чем собранный для переезда скарб. Кастрюльки и чайники еще и остыть не успели, а их уже грузят в повозку вместе с прочими пожитками. К слову сказать, торговцы и ремесленники по большей части селятся купно. Как известно, свой свояка видит издалека. Взять, к примеру, 2-й проспект в Киото. Жители всех провинций знают, что там находятся лавки, торгующие украшениями из акульей кожи для мечей, лекарственными травами и книгами. Карасума же с незапамятных времен продают шапки эбоси, так что исполнители Кагура из Исе, прорицатели из Касимы, даже уличные музыканты и танцовщики, все, кому по роду занятий полагается надевать эбоси, приезжают туда за этими шапками. Эбоси. Воронья шапка. Высокий колпак из черного накрахмаленного шелка. Кагура. Ритуальные синтоистские пляски, исполняемые под аккомпанемент барабанов, флейт и других музыкальных инструментов. Иному не приходится кричать, чтобы быть услышанным, речет народная мудрость. Вот и этим торговцам не приходится зазывать покупателей. Они сами стекаются к их лавкам. В нижней части Киото, на 7-м проспекте, в небольшом наемном домике, жил один ремесленник. В весеннее и летнее время они с женой мастерили веера. А с конца осени до середины зимы ладили кимоно из бумаги, тем и кормились. Возвращаясь с богомолья из храмов, что находится на 6-м проспекте, паломники наведывались в их лавку и покупали веера и кимоно на память. Не мудрено, что со временем дела этого ремесленника пошли в гору, и ему удалось скопить кое-какие деньги. Но вот однажды его жена отправилась в гости к соседке. И за чаем, когда женщины, как водится, судачили о том о сём, она возьми да скажи, у нашей домовладелицы нос таких огромных размеров, что приди кому в голову изловить тенгу с горы Атагаяма, лучшей приманки не сыскать. Тенгу — фантастическое существо с красным лицом и длинным носом, по поверью, живущее в горах. Согласно легендам, на горе Атаго, расположенной в северо-западной части Киото, обитал Тенго Тароба, младший брат Содзёба, грозного и могущественного повелителя всех Тенгу. Кто-то из слышавших эти насмешливые слова передал их домовладелице, та ужасно разгневалась и подняла крик. «Что же мне делать, если родители наградили меня таким носом? Не сама же я его себе налепила?» «Раз уж он вам так досаждает, возьмите да и переделайте его по своему вкусу. Не продавать же мне его. Я ведь не продажная девка. Муж кормилицы тот за все 19 лет ни разу меня им не попрекнул. Так что я на свой нос не в обиде. А чего же он вам не дает покоя? Теперь уж как хотите, а переделывайте мой нос». Соседки пришли в смущение и разом загомонили, пытаясь свалить всю вину на жену торговца веерами. «Она постоянно возводит хулу не только на вас, но и на вашего супруга. То болтает, что рот у него чересчур велик, то будто ноги у него как палки. Но если бы, дескать, он носил халат подлиннее, это было бы не так заметно. У этой женщины и впрямь злой язык». Услышав такое, домовладелица распалилась еще пуще. «Эй, хозяюшка!» — крикнула она жене торговца веерами. «Нос у меня, как вы изволили заметить, непомерно велик, и потому всякий раз цепляется за стриху над вашим крыльцом. Прошу немедленно освободить помещение». В ответ постоялица расхохоталась. «Как известно, Киото — город большой, и если исправно платить за жилье каждый месяц, можно без труда приискать другой дом, где, к слову сказать, не протекает крыша, как у вас, да и у хозяйки нос умеренных размеров». Между прочим, не осталось в долгу домовладелица. В старину жила принцесса с таким же носом, как у меня. Звали ее Суэцумухана. Суэцумухана — дочь принца Хитати, одна из возлюбленных главного героя романа Мурасаки Сикибу «Повесть о Гензи», где о ее носе сказано. Он сразу же приковывает к себе внимание, заставляя вспомнить о небезызвестном существе, на котором восседает обычно бодхисаттва Фуген. Нос на диво крупный, длинный, с загнутым к низу кончиком. Перевод Соколовой Делюсиной. Бодхисаттва Фуген, воплощение всеобъемлющей мудрости, изображается сидящим на слоне. «Но откуда вам, женщине подлого звания, об этом знать? Ведь вы, поди, и не слыхали о такой книге, как «Повесть о Гэнзи». «Да будет вам известно», — воскликнула жена торговца веерами, «что я родилась в семье придворного и когда-то ездила в коляске, запряженной валом». «Вот насмешили», — не унималась домовладелица. «Всем известно, что вы дочь простого бондаря. И уж если в чем-то и ездили, то разве только в гробу, изготовленном вашим батюшкой. На всякий случай имейте в виду, что у человека, неприученного к езде в коляске или в паланкине, с непривычки сразу начинает ломить поясницу». «Кто просил вас выяснять чужие родословные?» — возмутилась постоялица. «Занялись бы лучше своей собственной. Вы ведь хвастали, будто приходитесь единственной дочерью главному жрецу храма Идзума. Отчего же тогда вы вышли замуж за бедняка? Или тамошний бог, соединитель судеб, прогневался на вас за что-то?» «Да, кстати, когда-то на постоялом дворе Фудея в саге обреталась блудливая Коман по прозвищу Тенгу. Говорят, она как две капли воды похожа на некую домовладелицу. Вот бы узнать, в какой части столицы проживает эта домовладелица. Ну все, с меня довольно», — воскликнула домовладелица, — «чтобы духа вашего больше здесь не было». Торговец с веерами, слышавший эту перебранку, не на шутку забеспокоился. «Теперь из-за твоего злого языка нам придется покинуть насиженное место», — принялся он выговаривать жене. «А для торговца переезд хуже разорения. Ступай, пока не поздно, извинись перед хозяйкой». «И не подумаю», — отвечала женщина с перекошенным от злобы лицом. «Как ты смеешь мне перечить?» — вскричал возмущенный муж. «Немедленно убирайся из дома, в чем мать родила. Не жена ты мне больше. Хорошо, я уйду. Но за то, что ты меня гонишь, я всем расскажу, отчего скоропостижно скончалась твоя сестрица», — пригрозила женщина и стала собирать вещи. При этих ее словах гнев мужа исчез без следа, и он заискивающим тоном произнес: «Как ты могла поверить, что я расстанусь с тобой из-за такого пустяка? По правде говоря, мне самому опротивило глядеть, как задается наша домовладелица. Нам и впрямь лучше уехать отсюда». Вскоре супруги перебрались на улицу Самегаи, неподалеку от 5-го проспекта. Все бы ничего, если бы не полоумная старуха, жившая по соседству с ними с южной стороны. Временами на нее что-то находило, и она ни с того ни с сего хватала нож и носилась с ним по округе. «Жить в таком соседстве небезопасно», — подумали супруги и переселились в другой дом, напротив входа в храм Ракакуда. И что же? От того ли, что столбы, подпирающие крышу, были с самого начала врыты не тем концом, или еще почему-то, но каждую ночь они слышали леденящий душу скрип, будто того и гляди, обрушится потолок. Это повергло их в такой страх, что вскоре они решили переехать на улицу Сэмбондори, на окраине города. Уж где было по-настоящему тихо, так это там, и первое время супруги были очень довольны. Однако немного спустя обнаружилось, что западный ветер приносит с собой дым с близлежащей пустоши, где сжигают трупы. Понятное дело, это пришлось им не по душе, и они снова переселились на сей раз в верхнюю часть Симатти. Дом, который они себе подыскали, был недавно построен и стоял на особицу. Соседство тоже оказалось приятным. С северной стороны в доме с решетчатым фасадом проживал некий старик на покое, в прошлом торговец посудой. Держался он замкнуто и шумных знакомств не водил. А с южной стороны находились известные в столице винные и солодовые лавки. «Наконец-то мы нашли то, что нужно», — радовались торговец с женой. Однако в первую же ночь из дома старика послышалось пение молитв в духе секты Синдзю. Секта Синдзю — одно из ответвлений буддийской секты Дзёда Синсю. Сторонники этого направления видели путь к спасению в беспрестанном возглашении молитв. Старик вопил до рассвета, да так, что супруги едва слышали друг друга. Мало того, из солодовой лавки на новоселов двинулось целое полчища тараканов, каждая величиной с цикаду. За недолгое время они обгрызли в доме всю деревянную посуду, залезли в кувшин с водой и в бутылку сои, продырявили мешки с рисом, попортили одежду, бумажные ширмы и веера, обглодали рыбу, подвешенную на крюках в кухне, нагадили в корзинку, где хранилась соль, одним словом, нанесли хозяевам неслыханный ущерб. «Мыши в доме, что в стране разбойники», — написал некогда Кенку Хоси. Но, узнай он об этом, наверняка написал бы так. «Тараканы в доме, что в стране пьяницы». Перефразированная цитата из книги Кенку Хоси «Записки от скуки». Неисчислимо то, что пристав к чему-либо вредит ему. Для тела это вши, для дома — крысы, для страны — разбойники, для ничтожного человека — богатство, для добродетельного — сострадание, для священника — законоучение. Перевод Горегляда. Едва дотянув до осени, супруги снова переехали. Так не прошло и 2 лет, а они 9 раз сменили жилье. И от их сбережений остались лишь жалкие крохи. В конце концов, послушавшись сводного брата жены, который проживал неподалеку от храма Нии Тамацусима, на улице Мацубара, супруги подыскали себе дом по соседству. Но, как назло, он располагался в дьявольском направлении. Дьявольским считалось северо-восточное направление, именовавшееся вратами демонов. К тому же, в тот год это несчастливое направление совпало с местопребыванием божества Канзин, и торговец веерами пошел было на попятную, но братец возразил. Канзин, буквально дух металла, согласно представлениям, воспринятым из Китая, грозное божество, меняющее свое место пребывания в зависимости от времени года, фазы луны и прочего. Направление, совпадающее с местопребыванием Канзина, считалось несчастливым. В нашем мире и без того непросто прожить. Не хватало думать еще о каком-то несчастливом направлении. Положитесь во всем на меня. Поддавшись на уговоры брата, супруги поселились в этом доме. Но с тех пор у них окончательно все разладилось. С каждым днем торговля шла все хуже и хуже, и жизнь их пошла прахом, словно рассыпавшееся от ветхости бумажное кимоно. Спустя какое-то время супруги решили пожить врозь, чтобы хоть как-то поправить свои дела. Муж уехал в городок Сираиси в провинции Муцу и нанялся подмастерьем к одному из тамошних изготовителей бумажных кимоно. А жена подалась в местечко Хироданосима в провинции Хидзен, мастерила веера и тем кормилась. Так они и разъехались в разные стороны. А все из-за того, что жена была невоздержана на язык. Вообще, в чем женщинам надлежит проявлять особую осмотрительность, так это в словах. Мужа предстоящая разлука сильно опечалила. «Ну что ж, прощай пока», — сказал он жене, утирая рукавом слезы. «Когда-нибудь мы съедемся и снова заживем вместе». Но женщина рассудила иначе. «К чему связывать себя обещанием, если теперь нас будут разделять сотни верст? Выпиши ко мне лучше разводную бумагу». Между супругами вновь разыгралась ссора. «Ах так?» — вскричал муж. «Нет, чтобы потерпеть немного одной, так тебе сразу подавай другого мужа». Жена в ответ. «Только не прикидывайся, будто ты собираешься жить бобылем. Ух, проклятый! Мало ему, что укокошил родную сестрицу и прибрал к рукам ее денежки». Так, разоругавшись насмерть, они и расстались. Верно говорится в пословице «расставшиеся супруги хуже чужаков». Поистине страшно становится, когда подумаешь, что таят в себе людские сердца. Торговец солью, прослывший святым. Неподалеку от храма Асимэй в Аватагути стояла бедная хижина, крытая бамбуком и такая приземистая, что до края стрехи можно было рукой достать. Жили в ней муж и жена. Было им уже по 60 лет, а детьми они так и не обзавелись. Одинокой была их старость. Старуха добывала на жизнь мужским ремеслом, плела из соломы короткие сапожки и подвешивала их к бамбуковой решетке за окном. Погонщики лошадей, державшие путь из столицы в Отсу, раскупали их, и это служило подспорьем в утлом хозяйстве супругов. Что же до старика, то он каждый день ходил в Киото торговать солью в разнос. Так они и жили. День пройдет, и ладно, а о завтрашнем дне они не задумывались. Вратившись домой, старик подкладывал в очаг мелких веточек, и они с женой ели сладкий картофель, запивая его зеленым чаем. Иных радостей они не ведали, но при этом не завидовали тем, кто живет в пышности и богатстве. Время бежало для них незаметно, точно во сне. Под Новый год они не готовили рисовых лепешек, праздник Бон не лакомились соленой макрелью, а перед праздником 9-го месяца не покупали ни каштанов, ни саке с лепестками хризантемы. Праздник 9-го месяца. Праздник хризантем, один из пяти главных сезонных праздников, отмечался 9 числа 9 месяца по лунному календарю. В этот день было принято пить вино с лепестками хризантемы и есть каштаны, сваренные с рисом. Поскольку в течение года они ничего не брали в долг, им не было нужды расплачиваться с кредиторами и заимодавцами. И хотя со стороны жизнь их казалась унылой и тяжкой, на самом деле жили они легко и беспечально. И вот наступило 8 число 9 месяца, в канун праздника, когда принято платить по счетам. В этот день даже стук подошв на улицах совершенно особый. Столичные дамы и те, накинув на голову покрывало кацуги модной раскраски, бегут со всех ног, не заботясь о том, как выглядят со стороны. Невзирая на суету, известный в столице торговец тканями, поставщик высочайшего двора, празднует окончание строительства своего нового дома, возведенного в середине улицы на Кадатиури, в верхней части Киото. Речь идет о церемонии Мунеага, буквально подъем конька крыши, по традиции проводившейся в благодарность местным божествам за успешное окончание работ по возведению нового дома. Громадный домина, он тянется вширь на 15, а то и на 16 кенов. Вокруг дома натянуты широкие занавеси, поставлены золоченые ширмы, настелены ковры. На земляной пол в лавке ставят все новые и новые подношения. Бочонки саке и ящики с рыбой. Делать отметки об этих дарах в книге нет времени. Приказчик только успевает их принимать. На кухне хлопочут слуги, готовя праздничное угощение. Все женщины в доме нарядно одеты. Но вот уже и гости пожаловали. По кругу пошел поднос «Остров счастья», уставленный закусками. Певцы, танцоры и лицедеи исполняют свои номера. Захмелевшие гости хохочут и галдят без умолку. Старший плотник в коригину и шапке эбоси берет в руку гохэй, поднимается на крышу и возлагает на установленную там божницу лук и стрелы для защиты от демонов. Коригину, буквально охотничье платье, длинный кафтан свободного покроя с широкими рукавами и разрезами по бокам. Изначально надевался для охоты, впоследствии стал частью повседневного костюма аристократов, а также официального облачения синтоистских жрецов. Мог использоваться и простолюдинами при отправлении церемоний, подобных описываемой. Затем с помощью других плотников укрепляет коньковый брус, ритмично ударяя по нему молотком. Вслед за этим танцоры исполняют манзайраку. Звучат многократные поздравления, и на улицу летят рисовые лепешки, которых по этому случаю заготовлено 580 штук. Манзайраку. 10 тысяч лет радости. Торжественный танец китайского происхождения. Во время церемонии Мунеага было принято разбрасывать рисовые лепешки и мелкие монеты. Подбирать эти лепешки кидается столько народу, что широкая улица в один миг становится тесной. Пришедшие поглазеть на празднество думали про себя. «Вот это богач! Ишь, какой домище себе отгрохал! Я бы и сам от такого не отказался, и оставил бы его в наследство потомкам». Те же, кто не мечтал о богатстве, спокойно проходили мимо, лишь мельком взглянув на дом. Но таковых было мало. В большинстве своем зеваки прикидывали, какими суммами исчисляется имущество хозяина, обращая сугубое внимание на размеры кладовых. Неразумная алчность, да и только. Между тем, еще 20 лет назад хозяин этого дома занимался починкой бумажных фонарей и был настолько беден, что не всегда мог разжечь огонь в очаге. Откуда же взялось его богатство? Очень просто, он придумал наносить на бумагу состав из смеси вяжущего сока хурмы и слюды и стал мастерить фонари, которые можно использовать даже в дождливые ночи. На этом он и поднялся. Нынешнее его состояние оценивается в 7000 каме, не меньше. Неудивительно, что ему удалось породниться со знатным семейством, ведь в прежние годы даже в Киото не придавали особого значения происхождению жениха, если, конечно, он не промышлял таким малопочтенным делом, как изготовление бамбуковых бёрт для ткацких станков или ручек для ушатов. Хоть и старая эта истина, а как не сказать, в нашем мире только и света, что от денег. В толпе, окружавшей дом богача, находился и старый торговец солью из Аватагути, Только в отличие от других, он не мечтал о таких же хоромах для себя, а просто остановился, чтобы послушать хорошее пение и поглядеть на искусные пляски. Когда толпа стала расходиться, он неожиданно увидел на земле синий полотняный кошелек в красную полоску. «Кто обронил этот кошелек?» — спросил он стоявших рядом. «Это мой кошелек, давайте его сюда!» — откликнулся какой-то бритоголовый мужчина лет 50. «Хорошо, я вам его отдам, только прежде скажите, сколько в нем денег». «Около сотни мэ, мелочью», — ответил мужчина. Старик даже в лице изменился. «Как несовестно вам в ваши годы пускаться на такие низкие уловки. Знаете же, что в кошельке находятся одни золотые кабаны, так что он принадлежит не вам. А настоящий владелец этого кошелька пусть придет за ним ко мне домой». Старик подробно объяснил, как его найти, и отправился во свояси. Вечером того же дня к нему явился приказчик из шелковой лавки Хисия и рассказал, что обронил кошелек со 120 золотыми кабанами, полученными от оптовика из западной провинции. И теперь не знает, как признаться в этом хозяину. «Все верно», — молвил старик, — «здесь и расписка есть. Так что кошелек без сомнения принадлежит вам». С этими словами он протянул кошелек приказчику, тот залился слезами благодарности и произнес: «Попади этот кошелек в другие руки, я вряд ли когда-нибудь смог бы его вернуть, и мне пришлось бы с позором бежать из Киота. Но теперь я могу с чистой совестью предстать перед хозяином. Позвольте же отблагодарить вас за услугу». Приказчик вынул из кошелька 5 золотых и протянул торговцу солью. Но тот и слышать не пожелал о вознаграждении. «Эти деньги принадлежат не вам, а вашему хозяину. По какому же праву вы ими распоряжаетесь? Нет, я ни за что их не приму». Приказчику ничего не оставалось, как убрать деньги в кошелек и откланяться. Однако добра он не забыл, и с тех пор в дождливые, ветреные или снежные дни, когда старику было трудно идти в столицу, присылал к нему своего человека, и тот покупал у него по 2 мерки соли. Старик радовался, считая, что само небо одаривает его своей милостью, и не подозревал, что все это подстроено приказчиком из шелковой лавки. Что же до приказчика, то со временем он отделился от своего хозяина и завел собственную торговлю, которая ему неизменно сопутствовала удача. Видно, то была награда за его памятливое сердце. А недавно он изобрел способ наносить на шелковые косоды рисунок тушью и благодаря этому неожиданно разбогател. Во времена, о которых идет речь, в верхней части Киота проживал один известный врач. Знаменитости — народ своенравный. Вот и этому врачу вдруг наскучило пользовать знатных особ, и он перебрался за черту города в Аватагути. Выбрав участок на одной из тихих улочек, застроенных только с одной стороны, он обнес его красивой живой изгородью и в глубине построил дом. Двор его выходил на такайдосский тракт, по которому проезжали со своими свитами князья, направляясь на службу ко двору сёгуна, в Эдо, или возвращаясь во свояси. Поскольку столичные жители освобождаются от необходимости падать ниц при виде князя, лекарь не отказывал себе в удовольствии усесться на самом приметном месте, мурлыча какую-нибудь песенку, и никто не мог его за это упрекнуть. Как-то раз под вечер он стоял у ворот своего дома и глядел на дорогу. В это время из Киота возвращался торговец солью. Едва завидев его, врач поспешил скрыться в доме. «Почему вы сбежали при виде торговца солью?» — в недоумении спросили его домочадцы. «Этот старец — истинный святой», — отвечал врач. «А при святом не полагается стоять в обуви. Встретить же его разутым мне тоже было неловко, ведь мы не знакомы. Поэтому я счел благоразумным вовсе с ним не встречаться». «А почему вы назвали его святым?» — полюбопытствовали домочадцы. «Как вы до сих пор ничего не знаете?» — удивился врач. «Он нашел деньги и вернул их владельцу. Другого такого человека не только в столице, но и во всей стране не сыщешь. Даже в Китае, наверное, не найти человека, возвысившегося до такой святости». С тех пор в его доме оказывали торговцу солью особое почтение. Так гласит молва. О человеке, который торговал в разнос собственной смекалкой. На дне океана имеется отверстие под названием Вэйлюй. В знаменитом даосском каноне Чжуан Ци сказано: «В мире нет воды больше, чем океан. Все потоки земли днем и ночью вливаются в него, а он не переполняется. С незапамятных времен через проход Вэйлюй из него выливается вода, а он не мелеет. Ни весной, ни осенью не меняется в нем уровень вод. Не ведает он ни потопа, ни засухи. Перевод Малявина. В сие отверстие уходит вода, каковую денно и ношно приносят многочисленные реки, поэтому он не переполняется. У всякого человека есть рот, который можно уподобить отверстию Вэйлюй. Сколько пищи уходит туда в течение всей жизни? Способов прокормить эту ненасытную утробу существует бесчисленное множество. Важно только не лениться. По нынешним временам каждый, кто трудится добросовестно, не щадя силы, следует небесным установлениям, может заработать себе на пропитание. Какую провинцию ни возьми, жизнь, что в призамковых, что в приморских городах, бьет ключом, и народу там видимо-невидимо, а значит, для любого сыщется какое-нибудь дело. Посмотрите, как изменилось селение Фусими в провинции Ямасера за последние 70-80 лет. А между тем, в переулках по обеим сторонам главной улицы до сих пор стоят старинные особняки. Теперь они изрядно обветшали, и обитатели их никаким особым трудом не заняты, но при этом как-то умудряются жить на свете. И впрямь верно говорят, там, где есть 1000 домов, худо-бедно прокормишься, люди не дают друг другу пропасть. Однако народ нынче пошел умный и предпочитает занятия, которых в прежние времена и не слыхивали. В конце прошлого года, например, некий человек ходил по домам и за определенную мзду красил очаги в кухнях. Дело это оказалось довольно прибыльным, и на исходе нынешнего года уже другой крепкий детина стал предлагать свои услуги по части чистки котлов. За большой котел он брал по 5 медиков, а за остальные, даже самые маленькие, по 2 медика. Вдобавок он еще нанимался промывать рис для лепешек, взимая с каждой мерки по 2 медика. И для домов, где не хватало рабочих рук, это было хорошим подспорьем. Или вот еще пример. Один мастер-клеильщик вместо того, чтобы сидеть в лавке, стал бродить по городу, имея при себе все необходимое для работы. Угольник, бамбуковую лопаточку, щетку и клей. За бумажные панели, которыми покрывают нижнюю часть стены в гостиных, он брал по медику скена. За оклейку сёдзи — по 2 медика, а за переклейку любого фонаря — по медику и при этом еще убирал за собой весь мусор. Сёдзи. Раздвижные рамы, оклеенные пропускающей свет бумагой, заменяли окна в японском доме. Когда кто-то покупал полочку для приношений новогоднему богу счастья, он тут же прибывал на место, захватив с собой петли и гвозди, и, выяснив счастливое для данного года направление, прилаживал ее куда следует. В наше время каких только услуг не предлагают, облегчая жизнь даже семьям с достатком ниже среднего. Некий человек лет 50 перекинул через плечо какой-то сверток и принялся обходить дворы, крича во весь голос: «Выведу блох у любой кошки!» Услышав это, какая-то старушка, державшая 2 кошек, белую и пеструю, пожелала прибегнуть к его услугам. Договорились, что каждая кошка обойдется ей в 3 медика, и умелец сноровисто приступил к делу. Поначалу он облил кошку горячей водой, а потом, как была, мокрую завернул в волчью шкуру. Как известно, блохи не переносят сырости, и все они, как одна, переползли в волчью шкуру. После этого оставалось лишь вытрясти шкуру хорошенько, и можно было браться за другую кошку. Достаточно проявить смекалку, и даже на таком, казалось бы, немудрённом деле можно заработать. Да, народ теперь пошел куда как ушлый и предприимчивый. Некий мужчина уже в летах пустился на такую уловку. Надев кожаные штаны, он заткнул за пояс короткий меч, повесил сбоку большой кошель и стал с умным видом расхаживать по городу, выкрикивая у каждого дома: «Кто не может самостоятельно принять решение, доверьтесь мне! Если вы попали в трудное положение, я помогу советом!» Люди бывалые не обращали на него внимания, другие же настораживались и старались получше запомнить его лицо, думая про себя: «Экая наглость! Подобных плутов еще не видывал свет!» Между тем, осенью прошлого года несколько приятелей отправились в лодки ловить бычков в устье реки Сангиньякава в Осаке. Пойманную рыбу они тут же зажаривали вместе с головой и внутренностями и пускали на закуску. Изрядно захмелев, друзья стали состязаться, кто съест больше бычков. Один из них сгоряча запихнул в рот рыбу целиком и в тот же миг почувствовал ужасную боль в горле. «В чем дело?» — сполошились остальные. Оказывается, в брюхе рыбы находился рыболовный крючок вместе с обрывком нити длиной около 2 сунов. Этот крючок и вонзился бедняге в горло. Как ни пытались его вытащить, ничего не получалось. Что же делать? В лодке стихли звуки барабана и сямисена, и всех охватило смятение, точь-в-точь, как в известной истории из записок от скуки про монаха, который в подпитии надел на голову бронзовый котел треножник, а потом не мог его снять. 53 главки записок от скуки читаем. Монах опьянел и так разошелся, что схватил стоявший рядом котел треножник, по самое донышко надвинул его себе на голову, расплющил нос, сдавил лицо, а когда в таком виде пустился в пляс, удовольствию присутствующих не было границ. Вскоре после того, как музыка прекратилась, монах захотел снять котел, но тот никак не снимался. Пьющее братье вмиг отрезвело и стало гадать, как тут быть. Перевод Владислава Николаевича Горегляда. Когда несчастного доставили домой, он был уже почти что при смерти. К нему сразу позвали врача, но и тот не сумел ему помочь. Пока домочадцы метались и думали, что бы еще предпринять, мимо проходил уже известный нам мастер давать советы. Узнав, в чем дело, он сказал: «Не беспокойтесь, в один миг вытащу». С этими словами он достал четки с мелкими бусинками, распустил их и принялся одну за другой нанизывать на торчащий обрывок нити. Потом связал концы нити между собой и стал легонько двигать ее вверх и вниз. Не успели домочадцы и глазом моргнуть, как крючок был уже снаружи. Все пришли в восторг от этой замечательной придумки. Среди очевидцев находился человек, который всякий разговор норовил перевести на себя. «Позвольте мне спросить вашего совета», — обратился он к чудодею. «В последнее время дела мои идут шиворот на выворот. За что не возьмусь, одни убытки. Проведав об этом, никто из торговцев не желает ничего отпускать мне в долг, так что положение мое хуже некуда. День окончательной расплаты по счетам уже не за горами, а мне, как ни прикидывай, недостает целых 20 каме, а то и больше. Подскажите, что делать? Нет ли у вас богатых родственников, скажем, зажиточного тестя, или на худой конец брата-монаха? У монахов часто водятся деньги?» «Нет», — ответил тот. «Очень сожалею, но в таком случае ничем помочь вам не смогу», — сказал советчик и пошел прочь. Своенравная фрейлина. Один мудрый человек, поднаторевший в житейских делах, говаривал так: «Всякому, у кого водятся деньги, надобно постоянно быть начеку, ибо воров среди бела дня в нашем мире не меньше, чем мышей темной ночью». Но если, следуя этому совету, остерегаться всего без разбору, побоишься, пожалуй, разжечь в доме очаг, а уж о том, чтобы сесть на корабль, плавающий по открытому морю, и говорить не приходится. Между тем, судьбы людские вершатся на небесах, и если кто-то погибает от молнии, значит, так ему было на роду написано. Тем не менее, люди стараются по возможности избегать опасностей и, как правило, все же доживают до старости и умирают в своей постели. В замках князей и дворцах придворных вельмож имеются особые покои на случай землетрясения или грозы. Крышу трехэтажного строения выкладывают медной черепицей, потолки затягивают плотной тканью, к стенам со всех 4 сторон подвешивают веточки мальвы, как на празднике Каму. Плотные занавеси пропитывают особыми китайскими благовониями, защищающими от молний. Дважды в год, в 4-ю и 11-ю луну, отмечался праздник 2 синтоистских святилищ Камо, верхнего и нижнего, которых почитали богов, хранителей столицы. В дни праздника помещения храма, одежды, служителей, священный ковчег и прочие украшались листьями китайской мальвы, аой, растения, которому приписывались чудодейственная сила, защищающая от природных бедствий. Как только сверкнет молния, госпожа удаляется в это помещение, вокруг нее располагаются фрейлины и принимаются читать сутру Бодхисаттвы канон. Все это помогает им уберечься от грозы. 25 глава сутры Лотоса, посвященная Бодхисаттве канон. Однако избежать смерти не в силах даже высокородные господа, восседающие на парчевых подушках. Положенный срок, хотят они того или нет, за ними приплывает ладья, перевозящая души умерших на тот берег. Вот и выходит, что человек не властен над смертью, и никакие предосторожности тут не помогут. Но люди почему-то забывают об этом, предпочитая думать об удовольствиях. В особенности это относится к придворным дамам. Все они происходят из знатных семейств, и с молодых лет, не ведая жизненных тягот, обучаются изящным манерам. С утра до вечера они услаждают себя игрой на кота и сложением стихов. Любуются цветами вишни на заре и снегом в вечерних сумерках. Восхищаются луной и алыми листьями осенних кленов. Все их помыслы устремлены к любви. Предаваясь любовным утехам и воздаяниям, они пекутся лишь о нарядах. Их жизнь протекает в мире грез, вдали от будничных треволнений. «Не зачерпнешь воды из ручья, не узнаешь ее вкуса», — гласит пословица. Придворные дамы общаются исключительно с благородными особами и не сталкиваются с людьми низкого звания, а потому не имеют понятия о трудностях и лишениях обыкновенной жизни. Им в голову не придет перед выходом из дома навернуть на ноги обмотки, чтобы подол кимоно не так скоро изнашивался. В доме одного высокородного вельможи служила фрейлина по прозванию Угуису, Соловей. Однажды, в 24-й день первой луны, когда зацвели сливовые деревья, госпожа отправила ее вместо себя в храм Китано для участия в тамошнем празднике. Храм Китано в Киото посвящен поэту и придворному IX века Сугавара но Митидзане. В конце первого месяца по лунному календарю там проходил праздник цветения сливы любимого дерева Митидзане. На обратном пути Угуису глядела в окошко паланкина, с любопытством наблюдая незнакомую ей жизнь. Вблизи квартала Нисидзин, сопровождавший ее челядинец, вдруг спохватился, что, заплатив за представление Кагура, забыл принести полагающиеся храму пожертвования. Квартал города Киото, славившийся производством изысканных шелковых тканей. «Подождите, пожалуйста, я скоро вернусь», — сказал он и поспешил обратно в храм. Угуису приказала поставить паланкину ворот какого-то дома, из которого доносился стук ткацкого станка. Было слышно, как в кухне служанка что-то проворно толчет в ступке. Хозяйка, еще молодая женщина, расположившись на галерее, перебирала своими красивыми руками свежую зелень. Должно быть, она намеревалась приготовить зони из остатков зеркальных моти и попочивать мужа. Зеркальные моти, кагами моти, пара круглых, напоминающих старинные зеркала рисовых лепешек, которые служили для приношений богам во время новогоднего праздника. Муж с довольным видом растянулся возле нее, положив голову на порожек, как на изголовье. «Ну вот», — заговорил он, — «под Новый год мы благополучно расплатились по всем счетам и теперь можем дышать полной грудью. Разве не завидное у нас житье? Придворные, к примеру, вынуждены таскать на голове шапку камури и кутаться в парадные одежды. Князьям тоже не легче. Хочешь, не хочешь, а носи на поясе мечи да обряжайся в камиссимо». Шапка камури, буквально венец, прилегающая к темени шапочка с приподнятой на затылке и спадающей на спину жесткой лентой из прозрачного шелка, принадлежность парадного костюма придворного. Камиссимо, буквально верх и низ, церемониальный костюм, состоящий из широких шаровар, хакама и накидки катагину, надеваемых поверх кимоно. «Горожанину куда привольней, в старину какой-то поэт из благородных сочинил: для тебя, государь, молодые травы собираю на весеннем лугу». Цитата из стихотворения, помещенного в разделе «Весна» поэтической антологии Кокинсю, X век, перевод Долина. «А у нас в доме женушка перебирает молодую зелень, чтобы угодить своему муженьку, который любит сытно поесть. Плохо ли?» «Вот это и есть счастье», — с завистью подумала Угуису. Слова горожанина так глубоко запали ей в душу, что, воротившись во дворец, она сказалась больной и упросила госпожу отпустить ее на волю. Очутившись на свободе, Угуису, не теряя времени, вышла замуж за какого-то горожанина. Все было хорошо, не находи бывшая фрейлина забавной саму мысль о том, что рисовые лепешки не растут в поле, а светильник не горит потому лишь, что в него не налили масла. Поскольку в житейских делах у Гуису оказалась до крайности бестолковой, муж решил, что одной красоты для хозяйства маловато, и отправил ее обратно в родительский дом. После этого она еще несколько раз выходила замуж, но столь же неудачно. Спустя какое-то время к ней посватался владелец одной косметической лавки с 4-го проспекта в надежде, что ее холеное личико послужит хорошей приманкой для покупателей. Но не тут-то было. Гуису посчитала, что сидеть в лавке и целыми днями расточать посетителям улыбки ниже ее достоинства. Кончилось тем, что и оттуда ее прогнали. Испытав одно унижение за другим, Гуису вовсе утратила стыд и стала женой шута, подвязавшегося в одном из злачных заведений в квартале Хигаси-Кавара. Поначалу супруги еще могли держать служанку, но потом впали в горькую нужду, а поскольку доход шута состоял лишь из чаевых, которые оставляли ему гости, выбраться из нищеты им не удавалось. Не было случая, чтобы они вовремя заплатили по счетам. В каждый из 5 больших праздников муж Гуису уходил из дому, стараясь избежать встречи с кредиторами. Теперь Гуису уже не вспоминала о своем благородном происхождении, а от былой ее красоты не осталось и следа. Ходила она в старом залатанном авасе из бледно-голубого шелка, едва спасавшим от холодов месяц инея. А поясом ей служила простая бумажная веревка. Авасе — кимоно на подкладке, предназначенное для холодного времени года. Нечесанные волосы торчали у нее в разные стороны. Чуть ли не по 3 недели кряду она не мылась. И прикоснуться к ней было столь же неприятно, как взять в руки гусеницу. Ногтей у Гуису не стригла, зубы давно перестала чернить. Речь ее сделалась грубой, а голос сиплым. Вот до чего она опустилась. А уж на что диким стал ее нрав? Теперь она не видела ничего предосудительного в том, чтобы в одиночку бродить по ночным улицам. Стоило какому-нибудь прохожему невзначай дотронуться до нее, как она принималась вымогать у него деньги, пуская в ход приемы, усвоенные от сборщиков долгов, и вскоре снискала славу мошенницы. Едва ли честнее обходилась она с теми, для кого мастерила на заказ стёганые таби, крученые бумажные шнурки для подвязывания волос, плетеные пояса или обертки для благовонных свечей. Получив за них плату, она, вместо того, чтобы отдать эти вещи заказчикам, продавала их, а вырученные деньги забирала себе. На эти заработки она и жила 8 или 9 лет. «С этой женщиной опасно иметь дело», — предупреждали друг друга люди, но столица велика, и все сходило обманщице с рук. Должно быть, сам бог Удзигами не мог предположить, что жизнь этой женщины сложится таким образом. Обстоятельства меняют людей. И пока человек благоденствует, трудно угадать, что станет с ним потом. Если задуматься, она сама уготовила себе такую печальную судьбу, соблазнившись жалким счастьем простолюдинов и оставив благодатную службу во дворце. В нашем мире и мужчинам, и женщинам следует иметь лишь такого покровителя, который понимает обычаи и устои их семьи. Так говорил человек, хорошо знавший Гуису.